Глава восьмая. Геленка и хулиган. В тот вечер я была у Геленки. Владимир Петрович и Гелена Стефановна ушли в гости, и Гелена мне позвонила, сказала, что соскучилась, и очень просила прийти. Никто не помешает нам наговориться. Как всегда, Геленка сначала играла для меня, а я слушала. Играла она потрясающе. Я не специалист и, наверное, не очень разбираюсь в музыке, но я знаю одно. Геленка обладает редчайшим даром буквально с первых тактов захватить слушателя и увести его в какой-то таинственный, чарующий мир, где человек сбрасывает шелуху обыденности, забывает о своих заботах, обидах. Я ничего не преувеличиваю. Так играет Геленка. Она начала с Прокофьева, самые трудные его вещи, но исполняла она их просто, поэтично, мужественно. Затем она сыграла патетическую сонату Бетховена. Перед этим она повернулась на круглом вертящемся стуле ко мне и сказала: «Это о сильном, мужественном человеке. Его бьет и бьет судьба, а он не сдается, не сгибается, идет по каменистой дороге среди гор своим путем к своей цели. Обрати внимание, когда он не выдерживает и плачет. Понимаешь, Владя, когда плачет слабый человек, его просто жалко и все. Но когда плачет человек мужественный и сильный, это очень страшно». Геленка ударила по клавишам, и я забыла обо всем. Я шла за тем мужественным человеком по каменистой дороге. Почему оглохнуть было суждено именно Бетховену? Почему такая трудная жизнь у Прокофьева? Вопрос приходил за вопросом, а тот мужественный человек на трудной дороге уже шел дальше, преодолевая подъем, и холодный ветер осушал ему слезы. Тоненькая, хрупкая Геленка извлекала из рояля водопад звуков. Когда она пригибалась к клавишам, распущенные темно-русые прямые и блестящие волосы отвесно падали. Она была одета в мягкий белый халатик. Она любила белый цвет, который отец привез ей из заграничной командировки. Геленка обернулась и серьезно взглянула на меня. «Ну вот, довела тебя до слез. Больше не буду сегодня играть. Будем пить чай. Хочешь домашних ватрушек только что из духовки?» Рояль стоял в комнате Геленки, самой большой и светлой комнате в квартире. Пить чай мы пришли в столовую, где уже накрывала на стол Дарья Дмитриевна. Ей было лет за 60. Угрюмая, молчаливая, ширококосная, не то глухая, не то притворяющаяся глухой, чтоб к ней не приставали с разговорами. На ней было черное шерстяное платье из гума, на голове белый платочек, повязанный под подбородком. От нее пахло травами, которыми она перекладывала белье в своем сундучке. Ее муж круглый год жил на даче Рябининых в писательском поселке Переделкино. Караулил дачу, садовничал и плотничал. Дарья Дмитриевна помогала семье по хозяйству. За чаем ватрушки были чудесные. Я рассказала Геленке все заводские новости про Шурку Герасимова. Затем мы опять перешли в ее комнату, сбросили с ног туфли, уселись ногами на диван и стали разговаривать. «Геленка моложе меня на 2 с чем-то года», ей только что исполнилось 16, но она развита и умна не по летам. Учится на 2-м курсе Московской консерватории. Ей предрекают блестящее будущее. Она будет участвовать в предстоящем международном конкурсе молодых пианистов. Обычно Геленка очень сдержана и даже, пожалуй, скрытна, но в этот раз разговорилась. Она была откровенна. «Видишь ли, Владя, — задумчиво говорила она, — я не могу этого сказать ни отцу, ни маме, никому, кроме тебя».